Альпы. Сквозь лазурный сумрак ночи Альпы снежные глядят. Помертвелые их очи льдистым ужасом разят. Властью некой обаянны до восшествия зари дремлют грозны и туманны, словно падшие цари. Но восток лишь заолеет чаром гибельным конец. Первый в небе просветлеет брата старшего венец. Из головы большого брата на меньших бежит струя и блестит в венцах из злата вся воскресшая семья. 1830 год.